бразильский полузащитник, чемпион мира 1970 года Альберто Ривелино. Только две сборные показали футбол, который меня поразил. Это команды СССР и Дании, но лишь в отдельных матчах. Мне показалось, что в советской команде не было игрока, держащего нити игры в своих руках. Неутомимый Беланов рвался к воротам, но кто снабжал его пасами? Вот и получилось. Он работал большую часть матча вхолостую. Один в поле не воин. Бельгийцы воспользовались этим. Можно и нужно ругать судей. Но важно помнить, в футболе побеждают не они, а футболисты. Читая комментарий популярного в недавнем прошлом бразильца, я подумал, что в матче с Бельгией, игроком, держащим нити игры в своих руках, в нашей сборной мог стать Олег Блохин с его-то опытом и мастерством. Ведь на чемпионате мира играют существенную роль не только психологическая и физическая подготовка игроков, но и их арсенал навыков, интеллект, тактика. Одного задора и желания, особенно в условиях высокогорья и мексиканской жары, явно было недостаточно для успеха. Но в том драматичном для нашей сборной матче Блохин на поле так и не вышел. Ни в основном составе, ни на замену. Учитывая возраст, я отдавал себе отчет в том, что мексиканский чемпионат – мой последний шанс испытать себя на самом высоком уровне мирового футбола, рассказывал Олег Блохин. Я ждал его, тщательно к нему готовился. Третьего чемпионата у меня уже быть не могло. Но утром, в день первой игры, я вдруг услышал от Лобановского слова, которые были для меня словно снег на голову в разгар жаркого мексиканского лета. «Играть не будешь», — сухо сказал Валерий Васильевич, когда пригласил к себе. «Легко представить мое состояние, когда я это услышал. Меня словно окатили из ушата ледяной водой. Не проронив ни слова, я вопросительно взглянул на тренера, мысленно произнося «почему?». Конечно же, он понял мой взгляд. Не мог не понять. Такого не бывало за 12 лет нашей совместной работы. «Не готов к игре», — тем же ровным тоном сказал мне Лобановский. «В тот день я только и записал в своем дневнике. Сразу упало настроение. Я встречал наших мексиканцев в аэропорту Борисполя, когда они прилетели с чемпионата мира. Блохин был хмурым, как дождевая туча. Понимая его состояние в те дни, во время общения с ним я не касался мексиканской темы. К чему сыпать на раны соль? Только год спустя, когда мы уже завершали работу над книгой, снова заговорили о футбольной фиесте в Мексике 86. Олег уже спокойно рассказывал то, что было им выстрадано, прочувствовано и осмысленно. Вот небольшой фрагмент этого рассказа Блохина из книги «Футбол на всю жизнь». После игры я зашел в раздевалку вместе со всеми. Разгоряченные и огорченные игроки, тренеры и другие члены нашей делегации вели далеко не лицеприятный разговор. В людях в тот момент говорили эмоции. Я сразу поспешил из раздевалки. Больно и горько все это было наблюдать. Вот и все, подумал я в тот момент. Чемпионаты мира для меня закончились. Мы улетели из Мексики в самый разгар 13-го чемпионата мира. Можете легко себе представить мое состояние. Чемпионат несбывшихся надежд. В аэропорту Мехико ко мне вдруг подошел Лобановский. Вероятно, по выражению моего лица он понял мои терзания. «Олег, что с тобой?» — спросил Валерий Васильевич. «Вид у тебя какой-то грустный. Не заболел?» Я понимал, что у него на душе ничуть не светлее, чем у меня, и все-таки не сдержался. «Эх, Васильевич, неужели нельзя было все-таки дать мне мой шанс?» — бросил я. Лобановский пристально на меня посмотрел. В глазах его в тот момент я увидел столько грусти, что даже пожалел о своем вопросе. А Лобановский, немного поразмыслив, тихо сказал мне: «Может быть, ты и прав».